Глава десятая. «А знаете, — сказал я на завтрак Краснощекову с Никитой, когда мы вечером встретились в офисе, — оказывается, неизвестные ранее подземные ходы и помещения находят практически во всех российских городах. В Калининграде, Белгороде, Казани, Самаре, Орле, Тамбове, Екатеринбурге, Таганроге и даже в Усть-Куте. Я уже не говорю о Москве и Санкт-Петербурге. Из сибирских городов могу отметить Томск, в котором обнаружена целая сеть подземных проходов, причем там, в отличие от нашего города, все находки зафиксированы, имеются многочисленные свидетельства и заключения ученых. Кстати, в Томске есть мнение, что был такой переход через реку Томь, а местный археолог Кузнецов в конце прошлого века недалеко от Алексеевского монастыря обнаружил вход в подземелье, откуда якобы время от времени слышался гул, и чуть ли не содрогалась земля, как будто тяжелый конный экипаж проезжал по брусчатке. Поражает, что в некоторых городах, например, в Белгороде, есть подземные ходы глубиной от 6 до 12 метров. Удивляет и их большая протяженность, например, арочный с кирпичной обкладкой проход между Свято-Троицким собором и женским монастырем был 500 метров, а в Подмосковье и Ленинградской области обнаружены рукотворные проходы в несколько километров. Прослеживается и общая для всех российских городов закономерность. Как правило, ходы находили случайно при строительстве или обвале грунта. В этих случаях приезжало высокое начальство и без обследования приказывало их засыпать. А об увиденном никому не говорить. Говорят, что информацию об открытиях заставляли скрывать спецслужбы. Например, в Белгороде местный краевед высказал предположение, что в 20-х-50-х годах ЧК, ОГПУ, НКВД и КГБ в подземельях проводили массовые расстрелы с последующим захоронением убитых. Кстати, когда он опубликовал схему подземных ходов города, его предали анафеме. Томские исследователи также утверждают, что бетонирование таинственных проходов шло под руководством Комитета госбезопасности. Что ж, значит, наше с вами открытие подземной паутины в Иркутске не является уникальным. — сказал Краснощеков. — Получается, что наши предки издавна повсюду строили подземные коммуникации. Если проанализировать все, что нам удалось узнать, то эти подземные объекты в зависимости от их назначения мы можем поделить на несколько групп. Инженерные сооружения для сбора и отведения поверхностных вод, колодцы для забора воды, культовые, ходы церквей и монастырей, хозяйственные, проходы между основным домом и дворовыми строениями, убегаловки для экстренного покидания хозяевами своих домов и дворов, торговые для перемещения и хранения товаров, оборонительные для защиты территории населенного пункта. «Я могу только в очередной раз восхититься вашими аналитическими способностями», — восторженно произнес я. «Думаю, что те случайные находки в Иркутске, которые зафиксированы в прессе, действительно можно отнести к той или иной группе вашей классификации, и нам важно не потерять объективность в оценке. То, что мы с вами обнаружили, доказывает существование в нашем городе широкой сети подземных сооружений, построенных в разные годы». «А вам знакома легенда о четырех крестах?» — вдруг спросил нас Никита. «Нет. Расскажите». В ней говорится, что Русь опечатана четырьмя крестами. В 9-15 веках на Руси были созданы системы подземных сообщений с городами оборонного значения. Их протяженность сотни километров. В узлах систем на поверхности стоят храмы. Входов в подземелье было немного, и о некоторых из них знали только посвященные. Системы эти создали монахи. Система Киева — Киевский крест. Система Северо-Запада — Псков, Изборгск, Печоры, Остров, Гдов, Порхов, Новгород, Ладога, Орехов, Тихвин, Копорье, Ям, Ивангород. Система Востока — на Урале. Система Юга — Крым, Краснодарский край, Средняя Азия. Крест представляет собой место, где подземные коридоры пересекаются или имеют развилки, то есть узловые точки всей подземной системы. Места развилок отмечены на земной поверхности ее строителями тем или иным способом. Так называемая разметка, деревья-индикаторы, валуны с метками и прочие хитрости, рассчитанные на специалистов. Четыре креста означают четыре укрепрайона, то есть существуют четыре подземные системы, не связанные между собой в глобальную единую сеть. В свою очередь они делятся на множество мелких укрепрайонов, их насчитывается многие десятки. Всего на Руси существует 49 подземных районов среднего размера и 88 мелких. Подземным районом называется определенная местность с более или менее четкими границами, где имеются подземные ходы. «Откуда вы все это знаете?» — удивился я. Эта информация периодически обсуждается в соцсетях. Так вот, к XVI веку на Руси был создан каменный пояс, представляющий систему обороны из каменных крепостей, связанных между собой наземными стратегическими дорогами для передвижения на лошадях. Кроме наземных дорог в крупных крепостях существовали подземные ходы за их территорию длиной до 30 километров, предназначенные для подвоза продовольствия и боеприпасов во время осады. По ним ездили конные. Некоторые проходы переплетались между собой и образовывали обширную сеть, чем-то похожую на паутину. Когда отдельные звенья соединялись в более крупную систему ходов, то места соединения делались потайными, незаметными для посторонних глаз. Подземные тоннели кое-где специально перекрыты. Строители делали замуровки в виде ложных тупиков, потайные двери в боковых стенах и люки, за которыми прячутся глубокие колодцы и винтовые лестницы. Это система внутренней защиты. Она скрывает реальные размеры подземелий. В пределах одного укрепрайона длина подземных ходов может быть несколько десятков километров. В Ленинградской области, например, протяженность отдельного подземного одиночного коридора достигает 20 километров. Создать такие проходы могли только мастера, строители самой высшей пробы. Эти люди относились к определенной касте и владели многими секретами. И, наконец, это были не совсем обычные люди. Система четырех крестов есть очень большая тайна и несет в себе огромную силу и мощь. Именно поэтому про нее нельзя узнать в официальных источниках. Вы хотите сказать, что в Иркутске, Томске и других сибирских городах, начиная с 17 века, монахи начали создавать такую же подземную паутину? Удивился я. Разве ваша информация не способствует такому заключению? Краснощеков улыбнулся. Конечно, к легендам можно относиться по-разному, но дыма без огня не бывает. Именно с того периода Россия начинает активно расширять свои границы на восток. Многим кажется неправдоподобным, что горстка казаков смогла завоевать полконтинента, и никто не может объяснить, как это получилось, только ли за счет храбрости и силы оружия, которым тогда Россия не особо блистала. Или, может, ей кто-то в этом помог? «Вы имеете в виду Шамбалу?» — спросил я. «Или четыре креста. По крайней мере, идеи, которые нам периодически подбрасывает Никита, заслуживают, чтобы мы их учитывали. Все обнаруженные подземные ходы, — воодушевился Никита, — можно поделить на четыре уровня. Те, которые относят к четырем крестам, самые глубокие и являются наиболее секретными подземными сооружениями. Они вырыты были до 17 века. Ко второму и третьему уровням относятся ходы в дворцово-парковых резиденциях. Они построены в более поздний период и находятся ближе к поверхности земли. Ходы различной глубины, как правило, не соединены между собой, чтобы исключить возможность затопления нижних уровней через верхние. Ходы первого уровня практически не секретны и служат для хозяйственных целей, таких как соединение кухни со столовой или же потешные для развлечения вельможных особ. Мне кажется, такое деление очень дополняет вашу классификацию. Обратился я к Краснощекову. Получается, что ход между домом второго и одноэтажным зданием, которым до сих пор пользуются сантехники, был построен для хозяйственных целей и относится к несекретным. Зато другие, например, между домами купца Файнберга и музеем Рогаля, уже можно отнести ко второму или третьему уровню. Они и сделаны добротно, и их не просто найти.